592. Сентябрь 10. Личное заслоняет космическое. При построении общим надо иметь в виду всех. При построении именем учителя нельзя ставить между никого и ничего. А также и при общении. Всем сердцем, всем разумением, всей душой, всем существом своим, объединившись с Владыкою, действуйте. Найди в сознании твоем должное место и личному, и общему, земному и космическому, и пусть лично не заслоняет космическое, а земное меня. Помни, что все лично обречено и ограничено малым кругом своего проявления, но космическое ничем. Между личностью и космосом стоит индивидуальность, как связующее звено с вечностью и как собиратель жатвы того, что остается от каждой отдельной личности в длинном ряду отдельных воплощений. От личности не остается ничего, кроме опыта, извлеченного из каждой отдельной жизни. Жить только личным, и ради него, сосредоточивая в нем все, значит предавать сознание свою смерть и уничтожению. Ибо личность и оболочки, связанные с нею, сменяются при каждом воплощении, будучи последовательно сбрасываемы после смерти физического тела. Надо протянуть сознание за пределы одного воплощения, и чем дальше, тем лучше. Мудрость проведения более длинной линии сказывается и в этом. Не имеет значения сущность действий коротких. Учитель живет далеко и широко за пределами одной жизни. Вдумайтесь в сущность учения Христа. Насколько же оно выводит сознание за пределы одного существования, выводит далеко в будущее, в сферу вечной космической жизни. Оно указывает, что душу свою, то есть личность свою, надо потерять, надо отвергнуться от себя, прежде чем обрести понимание индивидуальности в человеке, то есть себя обрести не в личном, но в сверхличном аспекте. Но даже и личному можно найти место. Даже и личное может быть оправдано как средство, как оружие для достижения сверхличного, космического сознания. Путем достижения будет Владыка, как символ сияющей связи с величием космических судеб человека. Ибо в образе Владыки нам видеть дано то, чем может стать человек, душу потерявший, чтобы вновь приобрести ее расширенной и преображенной в аспекте уявления бессмертной индивидуальности носительницы космического сознания. Входя в общение с Владыкою Света, личное отметает от себя человек и заменяет его сознанием более глубоким и разрушающим стены личной тюрьмы, тюрьмы духа, ибо оковы личности на сознание есть указатель того, что дух пребывает в темнице. Потому, предаваясь ярости личных переживаний, знайте им цену и помните, что оправданы могут быть лишь при условии понимания, что сами по себе они лишены смысла и не нужны, но ценны как средство приобретения опыта. Цените все, что опыт приносит, ибо опыт есть пища для духа. Накапливая опыт, сумеете отделить прохожих от истинно близких, и время найдите этим последним силы и знания свои уделить. Их называйте друзьями. И помните, что друг верный и преданный друг не есть явление и результат одной жизни, но многих. Учитесь вплетать длинные нити в сущность ваших действий, нити, идущие из жизни в жизнь и связующие вас на далекое будущее с близкими духами, неразрывными узами любви, преданности, верности и постоянства. Много ли верных друзей в жизни своей вы имели? Много ли верных друзей вообще? Тем более учитесь ценить эти нити чудесных взаимоотношений, связующие душу людей навсегда. Отделите действительность от очевидности, ложь и обман чувств и увлечений момента от чувств настоящих, и взвесьте и те, и другие на весах беспредельности, и поймите, что имеете около себя преданные души, связанные с вами. Поверх жизни и смерти есть нечто, не имеющее эквивалента в области обычных человеческих взаимоотношений. Истинных друзей, могущих уявить любовь, верность и преданность, встречайте не как прохожих, но как приходящих навсегда. не прохожие вы для владыки. Учителю стремитесь уподобиться с теми, кто к вам подходит во имя его. А прохожие пусть идут своей дорогой, вам с ними не по пути, к сердцу прохожих не допускайте.